Опять сработала тетя Линина жалоба. Мол, вынуждена уехать из города, а Инге сегодня на прием. Очень беспокоюсь, как же она одна доберется. Ножками, ножками, подумал Джой, но вслух благоразумно заверил, что обязательно за этим проследит. Он и впрямь думал только проследить. Но, оценив Ингино поведение, понял, что одну ее точно не отпустит. «Ладно, так уж и быть, пожертвуем обедом, свозим туда-сюда». Но вот синяки на шее девушки озадачивали всерьез. Вряд ли она их сама себе невзначай или даже нарочно поставила. Преследователь в сквере тоже исключается. «Значит, что?» «Значит, имеется некто, это сделавший. Тетя Лина на домашнего мучителя не похожа. Александр? Надо подумать». Джой подождал, когда его подопечная завернет к лифту, и стукнул в ординаторскую. «Говорите, видение?» Владимир Игоревич побарабанил ручкой по столу. «Так вот, о чем она спрашивала. Последствия черепно-мозговых травм бывают разные». «И шизофрения тоже?» – прямо спросил Джой. Врач поморщился. «Вы же понимаете, что это не по моей части. Тут психиатр нужен. Но я бы на вашем месте не торопился. Подождите, понаблюдайте». «Я видел, у нее синяки на шее», – говорит, воображаемый мужик напал. «Могла и сама себе поставить, а потом забыть напрочь». «Вон как!» Джой подумал. Поглядел на свою руку и попробовал приладить ее на свою шею так и этак. Владимир Игоревич участливо наблюдал за его действиями. «Не получается», – заявил Джой твердо. «Там пятерня очень четко отпечаталась. Правая. У нее не получится так руку вывернуть. Вот посмотрите». «Думаете, про невидимку она правду говорит?» – проникновенно спросил врач. И Джой со вздохом опустил руку. «Значит, успокоительные и наблюдение». Выйдя из ординаторской, он обнаружил, что Инга по-прежнему здесь. Его ждет, что ли? Нерешительно топчется перед дверью лифта. Шажок туда, два шага назад. Это остро напомнило давешнее ПДД в парке. Опять кого-то увидела? Джой решительно дошагал до мающейся дурью в широком смысле этого слова «Инги». «В чем дело? Лифт сломался». Девушка знакомо вжала голову в плечи и впрямь ее, что ли, регулярно лупят. Блеснула испуганным взглядом. «Нет». «Тогда идем». Джой потянул ее за рукав, но Инга неожиданно уперлась. «Давайте лучше по лестнице». «А? Пешком? Шестого этажа? Да с вашими темпами передвижения я пропущу не только обед, но еще и ужин. Идемте, идемте!» Он затащил слабо упирающуюся девушку в лифт, та сразу забилась в угол и уставилась в пол, завесив лицо волосами. Призрачная девушка тоже так же за него пряталась. Наконец-то хоть что-то у них одинаковое. «Значит, наблюдение». А не пройти ли им по местам боевой славы, там, где они побывали вместе с Инсон? Может, что-нибудь да вспомнится? К себе домой, понятное дело, он ее не потащит. А вот, не хотите прогуляться? В Центральном парке, например? Инга, кажется, удивилась, но решительно замотала головой. «Нет, спасибо, не хочу». «А, ну да, ассоциации с тем сквером. Тогда остается только...» «Заедем ко мне на работу». «Ой, извините, вам же, наверное, пора, обеденный перерыв давно кончился, да? Давайте вызовем такси, и я...» «Что за мания у вас? Чуть что, такси-такси!» – проворчал он, заводя машину. «К таксистам, что ли, неравнодушны? Мне нужно кое-что доделать, потом я вас доброшу до дома. Все ясно?» «Ну да», – пробормотала Инга. Хорошо не догадалась спросить, а с чего это он взялся за грузоперевозки, то есть за перевозку инертной ее. В больничном лифте стоял призрак. Сначала из-за белой одежды я подумала медичка. Чуть не задала дежурный вопрос. «Вам на какой этаж?» Но когда наклонившая голову девушка подняла взгляд и под свесившимися прямыми прядями волос я увидела белые неподвижные глаза – «Нет, я не закричала. Может быть, потому что у меня просто перехватило горло. Попятилась из лифта, мешая входящим». Прислонилась к стене напротив и попыталась успокоиться. Конечно, следовало ожидать, что в больнице обязательно наткнешься на привидение. Ведь здесь, особенно в травме, наверняка масса народа поумирала. Не подавать виду – вот и все. Призраки ведь никого из живых не замечают. Наверное, люди для них тоже своего рода призраки. Я поежилась, вспомнив пронзительное ледяное прикосновение странного. А вот он понял, что я его вижу, и попытался меня остановить. Сейчас лифт снова приедет, и я просто войду в него и... Но раз за разом я видела в открывавшихся дверях привидение девушки и никак не могла себя пересилить. Не могла изобразить «я в упор тебя не замечаю», не смела шагнуть внутрь, потому что с каждым возвращением лифта привидение все выше поднимало голову. Я старалась глядеть куда угодно – на стену, пол, двери, входящих и выходящих людей, но все равно чувствовала, как оно на меня смотрит. Выражение ее лица тоже постепенно менялось. Бесцветные губы все больше растягивались в ухмылке. Призрак понял, что я его вижу. Мне бы бежать, а я по-прежнему стояла на месте, как загипнотизированная, обреченно поджидая очередного возвращения лифта с привидением. Так что, когда подошедший Джой спросил, что я здесь делаю, я чуть не взвизгнула от испуга. В лифте забилась в угол, прячась за широкой спиной парня. Неотрывно глядела на носки своих кроссовок, но все равно чувствовала, что привидение не спускает с меня глаз. Я чуть не оттолкнула Джоя в дверях. Мы вышли, вернее, вытеснились из лифта вдвоем. Припустила на улицу на первой скорости, так что Джой недовольно покрикивал вслед. Еще не успела прийти в себя, как обнаружилось, что мы зачем-то едем к нему на работу. Но раз Джой все равно пообещал довести меня после до дому, да и вообще интересно, кем и как он работает. Ну, я так думаю, что мне должно быть интересно, а то я что-то редко думаю о живых. Надеюсь только, что странных там не окажется. Странных не было. Правильно, офисное здание навехонькое, наверное, здесь еще никто не умирал. И лифт, просторный, блестящий, был от привидений свободен, но я все равно косилась по сторонам и старалась держаться поближе к Джою, отчего то и дело на него натыкалась. Из-за своих страхов я мало что рассмотрела, прежде чем мы оказались в просторной, залитой солнцем комнате. Приемной из-за стола поднялась женщина в возрасте. Полная черная блестящая каре, темные улыбающиеся глаза. Приятная. «Добрый день!» «Ты задержался?» «Ага, Мария, чашку кофе». Джой кинул на меня взгляд. «Нет, лучше чай. Идемте со мной». Он стремительно пересек кабинет. Я нерешительно переминалась у порога, оглядываясь и остро ощущая собственную здесь неуместность. Кабинет преуспевающего бизнесмена. Строгий деловой стиль. Ничего лишнего. Наверное, у самого Джоя в квартире тоже сплошной минимализм. «Что вы там топчетесь?» Джой, стоя, нетерпеливо стучал по клавише, пробуждая монитор. «Может, я лучше в приемной подожду, чтобы не мешать?» «Ерунда! Мне надо решить только пару вопросов. Проходите, не стойте столбом!» И больше не обращая на меня внимания, принялся кому-то звонить. Слушая разговор, я осторожно двинулась вдоль длинного стола к окну в пол. «Ух ты!» Здесь я надолго залипла, наслаждаясь видом городского делового центра с высоты птичьего полета. Сплошное стекло, хром, зеркальные панели. Даже попыталась отыскать свой дом, как раньше в детстве высматривала его с вершины паркового чертового колеса. «Ну как?» – спросили у меня за спиной. «Хорошо, хоть здесь я вздрогнула не слишком заметно, а то Джой точно решит, что я псих ненормальный». Но, в принципе, не так уж неправильно и решит. Хозяин шикарного вида стоял рядом, заложив руки за спину и рассматривал окрестности вместе со мной. «Очень!» – оценила я от души. Джой кивнул со спокойным удовлетворением. «Никогда раньше не смотрела на город с такой точки». «Никогда!» – повторил Джой со странной интонацией. искоса поглядывая на его восточный профиль, я вдруг осознала, что стою рядом с молодым привлекательным мужчиной. Не то что запах одеколона, даже его тепло ощущаю. Сзади деликатно кашлянули. Мы обернулись. «Чай!» – провозгласила секретарь. «И документы. Чай Инге, папку мне». Джой вернулся к столу. Я тихонько пила чай, наблюдая за Джоем. Тот просматривал бумаги, звонил, сам отвечал на звонки, учинял кому-то разнос. Он сейчас очень отличался от того парня, который шутил, язвил и требовал с меня деньги за химчистку. Ни тени улыбки, уверенный звучный голос, короткие реплики, быстрое решение, похоже, и впрямь успешно строит людей. Мария приходила раз 10, приносила бумаги, что-то уточняла, кого-то приводила. Поначалу я принимала все за чистую монету, по делу, но потом засекла ее оценивающие взгляды. Да она сама не своя от любопытства. Кого же привел с собой ее драгоценный шеф? В последний заход даже остановилась напротив, и пока Джой орал на кого-то по телефону, ну как орал, говорил таким ледяным тоном, что по мне лучше бы орал, склонилась ко мне и сказала заговорщицки: «Заскучали? Пойдемте в приемную, пока журнальчики полистаете». «Мария, отстань от нее!» – приказал бдительный Джой, кладя трубку. Потянулся и энергично поднялся. «Все, поехали!» «Спасибо! До свидания!» – только и успела сказать я, когда меня буквально сдернули со стула и потащили на выход. Мария глядела нам вслед, скрестив на груди руки и постукивая носком лаковой черной туфли. «Кажется, допроса с пристрастием Джою все равно не избежать». «А кем вы вообще работаете?» – догадалась спросить я уже в машине. Джой бросил на меня странный взгляд. «Вы что, не видели название фирмы?» «Ясно, придется устраивать для вас повторную экскурсию». «Типа как день открытых дверей для школьников?» «Именно!» «До меня с опозданием, ну что поделаешь, я и так-то не слишком оперативно соображаю, а сейчас еще и лекарства тормозят». Начала доходить странность ситуации. С чего вдруг Джой, кстати, как его настоящее имя, занимается моими проблемами? Возит в больницу, домой, хотя человек он деловой и очень занятой, как выяснилось. «Спросить?» «Как-то странно уже, да и обидно, может быть. Типа, спасибо, конечно, что вы катали меня туда-сюда весь день, но с чего это вы вдруг такой добренький?» «Да и сам Джой скользкий, как угорь, не отвечает на вопросы, на которые отвечать не хочет. Ладно бы он заинтересовался мной как женщиной, но ведь ничего подобного не наблюдается и не ощущается. Да достаточно поглядеть в зеркало, чтобы понять и принять печальное». «Миссия пока невыполнима, то есть никому я в данное время нафиг не нужна». «Кстати», – вспомнила я, – «откуда вы знаете мой адрес?» «Что? Я его не знаю». «А как вы тогда довезли меня до моего дома?» Джой глянул, удивленно выгнув бровь. «Вообще-то вы сами показывали и командовали налево, направо, а тут тормозить». «Вот ведь встряла, скотина неблагодарная». Еще и подозреваю его в чем-то. Я произнесла пристыженно, только чтобы что-то сказать. «Да, да, приехали». «Спасибо большое. Вы меня сегодня очень выручили». Хотя, конечно, сначала создал ситуацию, из которой пришлось выручать. Я с тоской поглядела в сторону входной двери. Свет традиционно не горит. Содрогнулась, представив мрачное темное пространство подъезда. Может, подождать на скамеечке, пока кто-нибудь из соседей домой не пойдет. Ага, и дождешься как раз странного из близкого сквера. Я сообразила, что Джой смотрит на меня с ожиданием. Мол, пора уже и честь знать. Завозилась, отстегивая ремень. Нехотя выползла из безопасного нутра машины в осенние сумерки. До свидания. Я уже сказала вам спасибо. И неоднократно. Ответил Джой, не меняя выражения лица. Наверное, думает про себя. «Да когда же ты, наконец, свалишь?» «У вас какой этаж?» Спросил неожиданно. 7-й. «Доберетесь?» «Ну, да». «Удачи!» «До свидания», — в который раз сказала я, с тоской провожая взглядом машину, подмигивающую на прощание красным глазком поворотника. Побрела к дому. Чем ближе, тем медленнее. Остановилась, разглядывая дверь подъезда. Всего-то марш-бросок до лифта, потом до квартиры. Вечер еще ранний, в подъезде не совсем темно. Главное не думать, что в тени дверных проемов, в сумраке, за лестничным пролетом может поджидать кто-то, что-то. Я вспомнила торжествующую ухмылку девушки из больничного лифта. «Ага, вот ты и попалась», как будто говорила она. «Ой!» Я попятилась и села таки на скамеечку. «Сейчас посижу немного, с духом соберусь. Заодно, может, кто выйдет с собакой погулять. Или вернется домой с работы, или учебы». Двор, как назло, просто вымер. С каждой минутой становилось все темнее и страшнее. Вскоре я уже пугливо оглядывалась за плечо. А не подкрадывается ли ко мне какой-нибудь мертвый? Впереди страшно, позади тоже. Где страшнее? По двору проехала очередная машина, но на этот раз остановилась напротив. Я с надеждой скинула голову. «К нам?» Свет фар погас. Стук двери. Знакомый голос. «Все, сидите?» «Ну, я так и думал». Я поморгала. «А Джой?» Ни черта она не вспомнила. Ни Марию, которая когда-то так смешно его приревновала. Ни кабинет, где мешала ему своей болтовней. Сейчас бы он этому даже обрадовался, но Инга сидела тихой мышкой, поглядывая то на него, то в окно, и его самого, естественно, тоже не вспомнила. Спал ли ее мозг, когда Инга была в коме, а ее душа Инсон странствовала по тому и этому свету, или все-таки продолжил работать, и какие-то клетки сохранили эти странствия в памяти, и их еще можно разбудить, а есть вообще такое понятие, как память души? Ехали они молча, поэтому Джой вдоволь повертел мысли так и этак. Пришел к выводу, что все это относится не столько к психологии, сколько к философии или даже к метафизике, а у него всегда были трудности с отвлеченными понятиями. На институтских экзаменах по таким умозрительным предметам он вылезал исключительно за счет прекрасной памяти и хорошо подвешенного языка, практикум, а не теоретик. И как практик понимал, что со своими дилетантскими идеями вряд ли сможет что-то сделать. Тут нужен или специалист, по коме, разумеется, а не по странствующим душам, или, как говорили раньше, остается уповать на время. Джой бросил взгляд в зеркало. Инга неподвижно стояла перед дверью подъезда, прижимая к себе сумку, как щит. Прежде чем завернуть за угол дома, посмотрел снова. Девушка медленно пятилась, пока не наткнулась и не опустилась на скамейку. «Передумала домой идти, что ли?» «Ну, пусть посидит, свежим городским смогом подышит. По-хорошему, ей бы, конечно, гулять, а не в квартире целыми неделями высиживать, но сильно не разгуляешься, когда ее преследуют всякие воображаемые мужики. Мало ли какой квемуль ей в следующий раз почудится». Остановившись на красном, Джой рассеянно глядел на расцветающий вечерними огнями проспект. Чем длиннее и гуще становились осенние сумерки, тем город старался разукраситься ярче и многоцветней. А вот двор у Инги темноват, кобра горит только в доме напротив, и подъезд, похоже, неосвещенный. И Джой внезапно понял, почему девушка так медленно, нехотя прощалась и вылезала из машины, что означали ее жалобные длинные взгляды. Он-то решил, что Инга надеется на продолжение банкета и потому быстро и решительно закруглился. Она просто боялась темноты, безлюдности подъезда, своего несуществующего преследователя, несуществующего для всех, кроме нее. Джой вспомнил синяки на ее шее. Она ведь и не подозревала о них, пока он не сказал. Забыла, как предположил врач? Не заметила, когда и кто ей поставил? Чушь. Сама себе внушила? Вроде как стигматы у суперверующих? Ругая себя, да Инга наверняка давно уже дома, ей только кнопку лифта нажать. Джой все-таки развернул машину. Она по-прежнему сидела возле подъезда, сутулившись, склонив голову, вцепившись в скамейку, как в последнюю надежду – когда он подъехал, выпрямилась, заслоняясь рукой от света фар. «Сидите», – мрачно констатировал Джой, в сердцах хлопая дверью. Злился на Ингу за надуманные страхи, на себя за недогадливость и излишнюю мягкотелость. Но он же обещал тете Лине благополучно доставить дочку туда-сюда. «Хорошо, тогда за излишнюю ответственность». «Ой, Джой!» – удивилась и искренне обрадовалась Инга. «Вы вернулись!» «Как вы только догадались!» – пробурчал он, проходя мимо. «Клавки еще не примерзли? Открывайте давайте!» «Да нет, вечер теплый!» – лепетала Инга. Ключи она, похоже, так и держала в руках с тех пор, как он уехал, потому что тут же у двери и уронила связку. «Ой!» Джой, сжав губы, глядел, как девушка ощупывает руками асфальт. «Ко всему прочему, еще и куриной слепотой страдает!» Наклонившись, подобрал и потряс перед ее лицом зазвеневшими ключами. Подъезд встретил их плотной темнотой. Джой громко цокнул языком. «Нет, акустические светильники, или, как в народе их называют, хлоп-топ, здесь даже не ночевали». «Ой, света нет», — повторила его мысли Инга упавшим голосом. «Ненавижу темноту». «У вас на сотовом есть фонарик?» «Нет». Джой обреченно вздохнул. «Ничего-то у вас нет. Даже памяти и, возможно, ума». Эти мысли он оставил при себе, осветил своим мобильником тамбур и лестницу, скомандовал. «Идите к лифту». Вот тут их ожидал сюрприз. Лифт тоже не работал. «И часто у вас такое?» «Днем все работало», – отозвалась Инга из темноты плачущим голосом. Джой схватился и вновь зажег фонарик. Похвалил себя. «Умный такой! Вернулся!» Долго бы она решалась на это восхождение, если бы вообще решилась. «Дойдете?» «Мне не улыбается тащить вас на руках или на закорках. У меня спина слабая». «Я вам не старуха и не инвалид», – огрызнулась Инга и демонстративно бодро пересчитала ногами ступеньки, впрочем, только до второго этажа. «Что, уже устали?» Девушка смотрела вверх. Наверное, представляла бесконечные темные пролеты. «Джой, осветите, пожалуйста, не только на ступеньки». «Думаете, сейчас из-за угла кто-нибудь как выпрыгнет, как выскочит?» И Джой, осекшись, отвесил себе мысленного пинка. «Давай, запугивай ее окончательно!» Посветил на площадку и даже на стены. «Довольны? Вперед!» Так и пошло. Джой освещал не только лестницу, но и нишу мусоропровода, дверные проемы. После этого Инга шагала вперед. Правда, с каждым пролетом все менее бодро. А между четвертым и пятым этажом и вовсе повисла на перилах. Джой задумчиво водил лучом фонарика по ступеням, слушал тяжелое дыхание девушки и прикидывал, не пора ли ее уже начать поддерживать. «Раз не просит, значит, помощи не нуждается». Но как бы ни пришлось из-за ее упрямства и впрямь ее на себе тащить. «Сейчас», – пробормотала Инга, – «немножко передохну и…» «Давайте», – согласился Джой, – «чуть-чуть осталось». Он повел фонариком и услышал, как Инга тихонько вскрикнула. «Что такое?» Джой тут же вновь посветил наверх. «Никого». «Что-то там увидели?» Он собрался сбегать осмотреть площадку, но Инга схватила его руку. Ладонь ее была холодной и влажной. От слабости? От испуга? «Нет, просто постойте так, со мной, рядом». Затылок обвеяло порывом холодного ветра, словно где-то распахнулось окно в зиму. Холод распространялся по его шее, по плечам, пока спина не превратилась в ледяную глыбу, в которую пойманной рыбиной был впаян недоумевающий Джой. Он продолжал держать фонарик, но свет подрагивал и смещался. От его участившегося пульса, что ли? Джой поглядел на опустившую голову Ингу. Зажмурилась и почти не дышит. «Что за...» Он придвинулся. То ли заслонить от этого сквозняка, то ли просто, чтобы быть ближе. Ее рука сжала его запястье с неожиданной, не женской силой, но из-за этой боли Джой пришел в себя. Резко обернулся, мазнув лучом света по сторонам. Никого и ничего, как и следовало ожидать. Инга шумно глубоко вздохнула, словно из-под воды вынырнула. «Ушла». «А?» Девушка медленно опустила его руку. «Голова, говорю, закружилась». «А, голова, понятно», — согласился Джой. «Тетя Лина говорит, дочь часто жалуется на головокружение, но всегда ли при этом она видит кого-то несуществующего? Потому что сейчас ей явно что-то показалось. Да она и его самого чуть не заставила это что-то увидеть. Вот это сила внушения!» «Идемте уже», — проворчал Джой. «Я так с вами до полуночи проволандаюсь».